Было выявлено, что воспитание в семье – это только одна часть в комплексе природных и социальных факторов. Недавно я прочитала статью, в которой описывался диапазон нормального поведения детей. Когда мой ребенок лгал или играл со спичками, курил, приносил плохие отметки, прогуливал школу, страдал от ночных кошмаров или проявлял эгоизм, я чувствовала себя виноватой. Сейчас доказано, что то, что происходит с ребенком в тот или иной период его жизни, зависит во многом от его возраста и называется возрастным явлением. Сегодня я понимаю, как часто казнила себя понапрасну. А моя 32-летняя дочь подтверждает, что угрызения совести, которыми я мучилась, не приносили ей ничего хорошего, а только усложняли жизнь. Вывод, к которому я пришла за эти годы, состоит в том, что чувство вины в любой ситуации не приносит пользы, хотя это одно из наиболее важных качеств человека. Я узнала от своей, теперь уже взрослой дочери, что ее часто мало задевали ситуации, когда я бывала нетерпелива или неразумна в своих поступках и отношениях к ней. Она зачастую испытывала неудобства в тех случаях, которые мне казались верхом совершенства. Когда ей было 2 года, мы купили дом неподалеку от школы, чтобы обеспечить наилучшие условия для полноценного развития ребенка. Почти 20 лет после этого мы выплачивали ссуду, оба напряженно работали, во многом отказывали себе. А теперь дочь говорит мне, что она терпеть не могла эту школу. У нас не хватило здравого смысла, чтобы понять, наш ребенок будет счастлив, если и мы будем счастливы, и что наша упорная решимость удовлетворять ее потребности и пренебрегать собственными только отравляет всем нам жизнь. Теперь, когда я проработала семейным консультантом более чем 3 десятилетия, мне представляется еще более ясным, что чувство вины было и остается опасным чувством. Если вы ударите ребенка в момент гнева и будете потом страдать от угрызения совести, вы просто развалитесь на куски. Вы станете депрессивным, отдалитесь от ребенка. Вы можете даже начать кричать громче и вести себя еще более несправедливо, чтобы любым путем заглушить чувство вины. Раскаиваясь в своем поступке, вы можете сказать «прости меня». Это грубый и неудачный способ показать, насколько я рассержен. Давай присядем и поговорим о том, почему ты не сказал мне, что был в гостях у друга, и я не знал, где тебя искать. Большинство наиболее серьезных психических расстройств, которые случаются с человеком, происходит потому, что наши родители несут с собой с детства большой заряд вины. «Ты плохой мальчик», «Ты противная девочка», и передают это нам, а мы, в свою очередь, передаем это своим детям. Поколение за поколением воспитывает детей, которые испытывают чрезмерное чувство вины по поводу самого нормального для их возраста поведения, а затем, став взрослыми, они понимают, что хронические головные боли, неспособность адаптироваться в браке, проблемы, возникающие на работе, постоянные депрессии – все это следствие того чувства вины, которые они приобрели. Когда маленькие дети страдают от того, что их поведение не нравится тем людям, которых они любят, это становится ужасным бременем и вызывает чувство безнадежности и ненависти к себе. Они чувствуют себя виноватыми, когда им не удается оправдать ожидания родителей, когда они проваливаются на экзаменах в школе. И чем больше они стараются поступать так, чтобы не огорчать других, тем больше чувствуют свою вину. Если, играя в хоккей, они чаще промахиваются, чем попадают по шайбе, им становится неудобно, потому что другие видят, какие они неловкие. У меня это чувство дошло до предела, когда я стала женой и матерью. У мужа что-то не ладилось на работе, и я чувствовала себя виноватой. Дочери снились кошмары, и я не смогла отделаться от мысли, что все это из-за меня. Чем более виноватой я себя чувствовала, тем менее конструктивно вела себя. Если была моя вина в том, что у мужа не получалась работа, я была слишком расстроена, чтобы ему сочувствовать. если я была виновата в ночных кошмарах дочери,